Нет, ребятки, это наша добыча, прошипел я, но малый услышал. Чего там, старшой, дуй к Яхненко, только так, как ты можешь, тут пулемет нужен. Пусть выждет и работает по фуфайкам, понял, есть, коротко бросил малый и исчез в кустах, на дороге, прямо в том месте, где мы расположились для засады на чекистов, перевозящих золото, появились какие-то урки, а больше их никак не назовешь, все в ватниках, с какими-то берданками наперевес и прячутся чуть ли не возле нас. Блин, да это даже к лучшему, не будем еще один грех на душу брать, а только дождемся, когда бандиты завалят охрану, и вдарим сами. Прошло все быстро, урок было 12 человек на 7 бойцов охраны конвоя с золотом. Двоих нам бурят с саней даже живыми взяли. А вот дальше стало известно, что и нам наконец-то начало фартить. Фартом было количество взятого золота. Его было не просто много, а охренеть как много. Половину кузова ЗИСа занимали ящики и мешки с песком и самородками. Откуда такое количество, прояснили пленные бандиты. Оказывается, они пасли этих чекистов уже 2 месяца. А сегодня напали потому, что это золото, выработанное за полгода с 6 приисков. Все наработанное везли в Читу для отправки в Москву. Почему такая охрана? Так тут такая глушь, что никому и в голову не придет здесь ехать. Бандитам-то слили информацию прямо с прииска. Местный начальник был у них за наводчика и одновременно являлся старшим этой банды, вот так. Короче говоря, нам теперь нужно так когти рвать, чтобы даже пятки не сверкали, быстро и незаметно в общем. Такой куш, это вам даже не банк взять, это, блин, а вого какой куш. Только навскидку тут было более 2 тонн драгоценного металла. Да, при чистке немного отсеется, но все равно очень много. Осталось самое малое, каким-то образом добраться из-под Читы до восточного побережья, а все остальное мелочи. Бензин мы даже не сливали, так и поехали на трофейном золотом ЗИСе. Палево, конечно, но нам уже не привыкать, да и ехать до железки было не так далеко. К станции пошли пешком я и Бурят. Машины со всеми нашими людьми и пожитками были укрыты в лесу. Специально выбирали станцию, возле которой будет лесистая местность, а то в основном по карте степи и холмы. Приметив обходчика, Бурят двинул к тому, нам нужна информация по движению поездов на восток. Старшой, ближайший состав будет уже через несколько часов, но он нам не подойдет. Почему? С удивлением спросил я. Госпитальный, коротко ответил Макс. А что, так далеко в госпитале разве возит? Еще больше удивился я. Везут, говорит, это он про путь обходчика. Ладно, будем ждать, только вот сколько. Завтра в 6 утра пройдет идеальный для нас состав, пустой. Только вот, чего? Пустые не останавливаются на этом полустанке. Они идут за техникой для фронта, почти не делают остановок, лишь для пропуска груженных составов и смены паровозов. Значит, нам нужно сделать так, чтобы он остановился. Есть идейка, подмигнул мне Бурят. Если уже и он начал размышлять, как деляга, значит, мы на верном пути. Только бы не превратились мои партизаны в окончательных бандитов. Ну, за этим я буду смотреть строго, да и родные все-таки рядом будут, есть кому вразумить. Остановили состав, да какой это состав, несколько вагонов платформ, одна теплушка и, на удивление, один пассажирский, довольно просто. Дали ему пройти станцию, там он двигался на минимальной скорости, а через 5 километров устроили завал на рельсах. Машинист, увидев завал, дал по тормозам. Таким образом мы и оказались на поезде. Повезло в том, что в пассажирском не было никого, так, 6 солдат для охраны. Что бы они тут смогли сделать, устрой на них налет настоящие бандиты, не знаю, у бойцов даже винтовки не заряжены были. Связали их и устроили в одном купе. Ах да, вагончик-то купейным был, так что ехали мы дальше с комфортом. Женщины готовили еду, мужики несли вахту в паровозе, по очереди, конечно. Хорошо, что во время опроса обходчика Бурят вызнал обо всех ближайших составах. Ведь остановить нужный нам состав дело не очень сложное, а вот как загрузить на него нашу технику. Нашли ближайший переезд, благо без шлагбаума и служащего при нем. Свалили несколько тонких осинок и сделали заезд, благо на переезде это можно было сделать. Угол не такой большой, как на насыпи. С собой решили тащить не все машины. Взяли только ЗИСы, понятно почему, да одну полуторку ну мотик еще прихватили, хотя он уже без бензина. Жерди, по которым заезжали, Прибрали с собой, пригодятся еще для спуска. Вот так мы дальше и добирались. Дядька-машинист оказался вменяемым, попадет ему, конечно, но мы ему чуток золотишко подбросили, авось не расстреляют, тогда пригодится, но он вроде собирается сбежать, когда мы его отпустим. До слияния железки с Транссибом добрались вообще спокойно, вот позднее, когда уже приближались к концу путешествия, было сложнее. Начались проверки на станциях, повезло в том, что о составе было известно заранее и нас не шмонали. Лишь один раз, когда осталось всего сотню километров ехать, какие-то ухарцы в форме НКВД все же залезли к нам в вагон и решили досмотреть. ЗИС был накрыт тентом, на него, кстати, и внимания-то особого никто не обращал. А вот наши рожи чем-то не понравились местному проверяльщику. Станция была хоть и небольшой, но народу тут хватало, так что просто отбиться от чекистов было мало, нужно еще и уехать как-то. Сделали, как когда-то в лесах Белоруссии. Зашли в наш вагон три чекиста, спустя 10 минут трое же и вышли, а то, что зашли одни, а вышли другие. Ну, так кто на них тут смотрит, народ ходит вон, головы поднять боится, забитый у нас народ, а может, чекисты эти тут лютуют, от власти-то далеко, можно свои порядки устанавливать. Ребятки мои обошли станцию кругом да через пути, подлезая под стоящими на запасных путях вагонами, вернулись обратно, сняв шинели, чтобы не привлекать внимания. А местных проверяльщиков мы высадили дальше по ходу движения, в тайге правда, но зато дали еды и вернули оружие. Фигня, захотят жить, 50 километров не преграда, мы вон 10 тысяч преодолели ради желания жить. Я уже в начале пути перестал заморачиваться тем, что я делаю. Да, впутал людей, хотя эти люди все равно бы погибли. Ведь все, кто со мной сейчас, ну, кроме членов их семей, были в плену, когда мы познакомились. Дожили бы они до освобождения? Вряд ли. А члены их семей, кстати, остались бы без кормильцев. Разгрузились мы, выбрав по пути подходящий переезд, и дальше вновь на машинах. Пока пилили сюда на поезде, во время остановок на небольших станциях добывали горючку, так что нам должно хватить до побережья, а уж дальше будем думать, но в пути останавливаться больше не будем, в туалет если только. Нам оставалось пройти несколько километров, когда пришлось снова брать грех на душу. Нас остановили на посту, на подъезде к городу, который был у нас конечным пунктом. Отделение солдат при двух ДП просто сходу нас атаковало. Хорошо, первой ехала полуторка, все гражданские у нас в ЗИСе, там кузов крытый. Со мной в кабине сидел Яхненко, он пригнуться успел, а вот я был на месте водителя, поэтому не мог уклониться, при этом не потеряв управление. В меня попало сразу 3 или 4 пули, прежде чем я развернул машину так, чтобы прикрыть ЗИС. Там Саня мгновенно сообразил и дал заднюю, благо ехал метрах в 100, специально так держались. Не успев даже подумать, как ответить на обстрел, сообразил, что меня тащит. Оказалось, что с противоположной от напавших стороны был кювет, вот туда Серега меня и тащил. «Командир, ты как?» «Очухаюсь я, ты же знаешь, бери пулемет и дави их, чтобы не дернулись в атаку. Сейчас полежу и помогу». «Понял тебя, я у них машину видел, надо скаты пробить», — крикнул мне Серый и пополз по кювету назад. Спустя минуту оттуда ударил уже наш ДП, а со стороны ЗИСа отчетливо слышались выстрелы из винтовки и автомата. Там Бурят с Лешкой развлекаются. Закончилось все быстрее, чем я оклемался. Причина такой задержки была не в том, что у меня бонусы кончаются, а в том, что попало в меня больше 10 пуль. Причем почти все насквозь. Вот гады, всю одежку испоганили. Сплюнул я от досады. Хорошо, что есть запасная, но все же жалко. «Сань, Макс где?» «В город ушел, может, что в порту узнать сможет», — ответил мне наш боец. «Хорошо, у нас как там, все целы?» «Да, никого не зацепило, только дети испугались немного, да матери все причитают». После боя с постом охраны нам пришлось в спешке потрудиться на дороге. Когда таскали трупы в кювет, обнаружили одного раненого, но уже отходившего рядового, тот и пояснил, насколько успел, почему нас так тут приняли. Оказывается, это чекисты из тайги выбрались, вот и ждали патрули на всех дорогах. Приказ был однозначным – уничтожить. Странно, а если бы это вообще левые люди ехали? Или тут таких нет? А может, НКВДшники настолько приметы наших машин запомнили, что нас сразу срисовали на посту. Пофигу теперь, на дороге мы прибрались, насколько могли, конечно. Здорово выручил снег, он шел все время, пока мы двигались, сойдя с поезда, поэтому еще пара часов и место боя будет вполне девственным. Хорошо, что до гранат не дошло, только стрелковое работало. Трупы похоронили прямо в кювете. К сожалению, присыпать не смогли, земля здесь промерзла всерьез, да и снега много, но хоть снегом накрыли и то хорошо. Правда, что тут будет по весне. Макс вернулся к вечеру и сообщил обалденные новости. Кораблей в порту нет, совсем, ни одного, но были и хорошие новости. За пару бутылок беленькой удалось разговорить одного рабочего из порта, крановщика. Вот тот и поведал, что ждут со дня на день американский конвой, поэтому и кораблей нет, так как наши же суда ленд-лизы таскают. Еще бурят разузнал о возможности погрузки на судно так, чтобы никто не видел, в этом также большой сложности не было. Тот же крановщик, за мзду малую, берется нас погрузить вместе с машинами. Проблема была за малым, дождаться конвоя и как-то договориться с кем-нибудь из моряков. 3 дня ждали возвращения кораблей. Порт охранялся. Причем всерьез. Тут и корабли на воде, и солдаты на причале. Разгрузка американцев была произведена в таком темпе, что мы стали опасаться, как бы те не ушли буквально сразу. Повезло, тех немного потрепало при походе сюда, и 3 судна задерживали выход обратного конвоя. Ремонт много времени не займет, но нам нужно было спешить. Сообразили, как попасть на причал, довольно быстро. Полдня пронаблюдав уже за 6-й колонной грузовиков, что ездили на разгрузку в порт, мы присоединились к 7-й. Машины ездили с разным грузом прямо на пирс для погрузки на американские корабли. Крановщик ждал только нас, а мы, стоящие в колонне последними, решали, как поступить с проверкой, что шла на стоящих впереди машинах. Старшина, может, скрутить их да запереть вон хоть на складах. Пока шох ворох, мы уже на корабле будем. Яхан торопится, но в его словах есть резон. Сколько их? Просто спросил я. 4. Они к нам еще не прибежали только потому, что почти вся колонна на ЗИСах. Сами справитесь. Конечно. Ребята скрылись в ночи, а спустя 2 часа мы уже были на судне, где наши машины опустили в трюм. С капитаном судна договориться было, наверное, самым сложным из всего, что мы пережили. На золото он вначале не велся, но один, всего один маленький самородок все же взял. И вот мы уже на судне, а судя по информации, что донес до нас помощник капитана, выход в море рано утром. То, что нас загрузили прямо с машинами, видели если только какие-нибудь работяги из порта. Осталось только ждать. Капитан здорово нервничал, еще бы, ему тут вышка светит, если кто-то сдаст. Сами мы находились практически в машинном отделении. Позже, когда выйдем в нейтральные воды, нас переведут куда-то в более подходящее место. Машины на дне трюма были так завалены мешками с зерном, что о них узнать могли только от членов экипажа. Надеюсь, что тех спрашивать никто не будет. Эх, осталось-то. Ну что, командир, вырвались. Спросили ребята, когда мы собрались на корме, на открытой палубе, для разговора. Пока только в нейтральные воды вышли. Не забывайте, что тут недалеко янки воюют с япошками, так что всякое еще может произойти, тут до Японии доплюнуть можно. Япошки периодически топят тут и наших, так что еще далеко не все. А кто такие, эти, как ты их там назвал, янки? Так америкосы сами себя называют. Вы в порту все посмотрели? Да, нашли только одного обалдуя, что разглядывал нашу погрузку, не спалось же ему. И пришлось, мрачно сообщил Яхан. Вот же долбанный генерал, нахрена он все это замутил? Партизанили себе понемногу, нет, сдал, сука такая. Найду возможность и вернусь, специально для него вернусь. И что, убьешь? Да с него кожу надо сдирать с живого, а не убивать. Я понял, почему он это сделал. Они ведь почти без оружия шли, а тут мы, такие нарядные. Вот он и сделал финт ушами, дескать, смотрите, какой я молодец. Нас сдал, а самому простили, что где-то болтался 2 месяца, а не воевал. Ладно, Игорек, думай лучше, что дальше делать, это у тебя мысли есть, мы-то вообще ни ухом ни рылом. Судно шло медленно, не разбираюсь я в скоростях на воде, но думаю, километров 25, может, 30 в час, не больше. Море слегка штормило, может, еще и поэтому шли медленно, но также были и плюсы, Япошек поблизости не было. «Товарищ капитан, сколько примерно еще топать?» Я попросил одного из матросов вызвать капитана с мостика. «Нафига ты тут крутишься? Вот же гадство, зачем я согласился?» Старый морской волк шевелил усами и бровями, хмурился и курил трубку, затягиваясь так, как будто хотел ее проглотить. «Вот, возьмите», с этими словами я протянул ему пачку денег, довольно приличную, и небольшой мешочек с золотым песком. «А нахрена мне все это? Ты меня купить хочешь, что ли?» Даже в мыслях не было. «Просто хоть что-то получить приятное за это дело вы должны, тут на всю команду хватит, это действительно много. Где я его сдавать-то буду?» Очумел. «Так в Штатах и сдайте, еще и валюту получите. А что я с ней делать буду?» Капитан проклинал меня так, что становилось страшно. Как бы ни развернул судно и не поперся бы с повинной обратно. «Товарищ капитан, главное, чтобы молчали все, тогда в порядке все будет. Вы всегда можете сказать, что вас захватили, угрожали расправой, мы ведь с оружием у вас на борту. Считайте это пиратством и захватом заложников. А в порту? Ведь наверняка найдется хоть один глазастый, с бессонницей и... Один и был. Как это? Вы что же, убили советского моряка? Да боже упаси! Золотом взял, а мы с него расписку, вряд ли захочет сам себя подставлять. Врал я безбожно, капитан ведь все равно, вернувшись, узнает, что матрос из порта пропал. Но, думаю, говорить Кэп никому и ничего не станет, перевез-то нас именно он. Шторм усиливался, и капитан приказал нам всем убраться поглубже в чрево корабля и изменил курс. Слава богу, просто забрал резко на юг. Наверняка будем вдоль побережья спускаться, вряд ли сюда сунутся узкоглазые. Нам это, наверное, даже и лучше будет. Я-то думал, как из северных портов выбираться, а тут, может, вообще в Калифорнию попадем, вот было бы здорово. Судно бросило якорь возле одного из причалов в порту Сан-Франциско. Город еще не был тем голубым раем и казался со стороны великолепным. Нет, он, возможно, и в моем времени ничего себе был, не знаю, но отсутствие всякой гомосятины уже радует. Тут вообще, я слышал ранее, в это время к лицам нетрадиционной ориентации относились, как и во всем мире, то есть плохо. «Старшой, а я бы тут и осел», мечтательно прищурившись, провозгласил Яхненко. «Как красиво вокруг!» Поддакнули ему наши женщины, но пришлось осаживать. К сожалению, это слишком близко от любимой родины. «Да ты что, где она, родина, а где мы?» Парни воскликнули уже все вместе. «А вы не видели, сколько в порту наших? Вот то-то и оно. Думаете, тут нет тех, кто пашет на доблестное НКВД? Что, правда?» Уставился на меня Серега. «Нет, мля, это я так шучу. Мне вот делать больше ни хрен, как с вами юмор шутить. Так, вы думать уже начнете, или сразу в консульство пойдем? Игорь, ну ладно, мы как-то расслабились, но ты уже всех встряхнул. Конечно, надо ехать куда-нибудь подальше». Скользкий разговор наконец-то закончился. «Куда поставить?» — спросил меня крановщик в американском порту. «Доставь так, чтобы легко уехать смогли, да и перегрузиться нам надо, машина уже чуть живая», — говорил я по-английски так же хорошо, как и по-русски, и по-немецки. Дело опять в моих бонусах. Сойдя в порту, мне достаточно было послушать болтовню америкосов, звучащую кругом, чтобы минут через 10 осознать, что я все прекрасно понимаю в их диалогах. Штаты встретили нашу компанию хорошей погодой. Может, это еще и потому, что прибыли мы в один из южных портов страны. Все глазели по сторонам, но расслабляться было рано. Нужно перегрузить машину, это обязательно. Могу подсказать, за скромное вознаграждение, где можно купить машину. Просто сейчас война, грузовики все на учете. «Я тебя внимательно слушаю», — подбодрил я крановщика, протягивая ему кусочек золота. «Маленький такой, с пару спичечных головок. На шестом складе есть учетчик, Смит, подойди к нему, за деньги, ну, за вот такие деньги», — рабочий указал на кусок золота, что лежал у него на ладони, — «сговоритесь». И правда, конечно, этот старый толстый деляга сначала сказал что-то типа «на фак мне все это надо», но позже согласился. Просто цену набивал, гад. Зато я машин у него вытряс аж две штуки. Точнее, одна была грузовиком Kenworth, очень мощная, специальная версия для дальнобойщиков, а вот вторая — автобус, знаменитый «Сребробаки». Одному богу известно, где Смит взял этот автобус и как его списал. Для наших измученных такой длинной дорогой родных это была хоть какая-то радость. Особенно поразило наличие кондиционера в автобусе. Машины нам оформили задним числом, точнее, маем месяцем. Дескать, мы уже давным-давно работаем на одну фирму, что выполняет регулярные рейсы через всю страну. Нам даже погрузили что-то, что необходимо выгрузить в городке на восточном побережье. На автобус повесили таблички этой же фирмы, под документом, на нем якобы перевозили водителей, которые перегоняют сюда технику с заводов. Почему решили ехать на машинах, а не на поезде? Ну, мы же в Штатах. Талоны на бензин и дизель мы получили, дороги здесь шикарные, что нам еще надо? Нашли на этих же портовых складах 4 200-литровые бочки и, опять же за мзду малую, заправили их топливом. Выехали мы, предварительно отоспавшись в приличной гостинице. Почти сутки отдыхали. Кстати, из-за того, что было теплее, чем на родине, пришлось после отдыха менять весь гардероб. Для покупок нужны были деньги, а у нас их было. Да вот вообще не было. Прямо в порту, найдя неподалеку проститутку, выяснил у нее, где здесь собираются люди, которым деньги карманы жгут. Оказалось, что все очень просто. Тут, как и во многих городах Америки, орудовала приличная банда. Занимались контрабандой спиртного и бензина. Вот к ним я и двинул, вооруженный двумя пистолетами ТТ и двумя гранатами. Тут, так же как и заведующий складом в порту, сначала меня не хотели пускать. Пришлось даже силушку показать, вырубил двух охранников, и сразу появилось уважение. «Вы, русские, еще более озверевшие, чем о вас говорят», — произнес итальянец. «Ну, а кто бы тут еще делами занимался, если не итальяшки? Есть немного, война перековывает людей. Ага, ты еще скажи, что ты воевал против парня с челкой, я тебе так и поверил». «Зря ты так», — тихо произнес я, — «мы все прямо с фронта. А почему вы вообще сбежали? Да подставили нас серьезно. Ну, выдать чуток правды не помешает. Вот и решили, что лучше свалить, чем быть расстрелянным своими за просто так». «Ладно, парень, не мое это дело», — качнул головой из стороны в сторону деляга. «Многие знания, многие печали», — подхватил я, в точку. «Так чего тебе и твоим рейнджерам нужно? В первую очередь, документы. Остальное позже, но нашим сотрудничеством вы останетесь довольны. Документы сейчас сделать непросто. Личности свободные есть, да дорого стало. Вам же не нужны подделки до первой серьезной проверки». «Конечно нет, нам нужны настоящие бумаги, без всяких хвостов. Делать будем недели две, много у тебя людей. Стоимость сообщу через пару дней, когда все пробью идет». «Идет, нам бы еще местечко тихое, чтобы переждать эти две недели. Есть и такое, 10 миль на восток за город. Там, кроме одной фермы, на те же 10 миль вокруг ни души. А как с копами? Да порядок будет, заплатишь одному человеку, и никто о вас не узнает». Место было и правда хорошим. Хоть и практически пустыня, нам после наших таежных дебрей было непривычно, зато тепло. Человеком, которому нужно было заплатить, оказался коп. Ага, продажный, гад, но сейчас нам это было выгодно. Через сеньора Альфонса мне удалось сбагрить немного песка, с самородками-то проблем нет, а вот с песком хуже. Пиндосы пыхтели-пыхтели, но все же взяли несколько мешочков, килограммов 200, за 50 тысяч бакинских рублей. Обманули безбожно, но я не настаивал, знаю, что в 4 раза дешевле продал, но сейчас не до жиру. Такая сумма тут только у бандитов и есть, ну, еще у миллионеров, но пока я к ним не вхож. В этом времени 50 штук зелени, это, как в моем, наверное, целый миллион. Мы тут немного пообщались, да и сам цены вокруг видел, машину новую можно взять за 3000, так что, за 2 недели все как-то успокоились и перестали тревожиться. Жили в доме на ферме, но коп, гад, заломил такую цену, что я задумал недоброе. Да что там задумал, вот-вот выполню уже. Документы я ваши проверил, все в порядке. Но советую, залезьте куда-нибудь подальше и язык учите. Хоть вы по документам и эмигранты, но нельзя жить в стране как граждане, а языка не знать, понял. Забудьте, что вы были комми, теперь вы добропорядочные граждане САСШ. Конечно, а я могу сменить имя, теперь уже официально. Спросил я у копа, так как меня это всерьез заинтересовало. А чем тебе не нравится имя Мордекай? Я к другому привык, оно у вас звучит как Гарри. Да меняй на что хочешь, говорю же, проверено все. Ну и отлично, произнес я и воткнул нож в грудь копа, ничего личного, ты просто слишком много знал. Трупы копа, мистера Альфонса с его бандитами и скупщиков золота мы прикопали в пустыне, хрен тут кто найдет их, нам не нужны были свидетели. Тупые быки Альфонса были только с виду страшными. Мои партизаны, да и сам я, вырезали всю банду, а это 12 активных членов, на раз за 2 часа. Больше из банды о нас никто не знал. Альфонса вряд ли с шестерками делился информацией, да и поспрашивал я его, перед тем как убить. Пришлось повозиться только с человеком, что делал документы. Тот был один, в такие дела помощников не берут. Чиновник из городской администрации жил с женой и ребенком в своем доме, еще бы, такие бабки греб. Ребята взяли его аккуратно, нужно было выяснить, знает ли что-то его жена о нас. Не знаю, если возможно терпеть пытки, то этот чиновник просто образец терпения и силы духа. Нам очень не хотелось валить его семью, короче, не пришлось. Тот клялся всеми родными, что никто больше не знает, ну и умер после этого быстро. Отбывали мы с удовольствием, всем надоела неопределенность, хотелось уже где-то осесть на постоянное жительство. Путь лежал через всю страну, в Нью-Йорк, там все деньги, там вся власть. Хотелось мне ни много ни мало, а подмять под себя всю нашу русскую мафию. Думаете, невыполнимо? Да обдумали уже с ребятами, вполне по силам, нам ведь это не за день нужно сделать. Спокойно обустроимся, а там посмотрим. Правда, когда я это предлагал, парни на меня волками смотрели. Надоело ребятам воевать, надоело. А мне что, больше всех надо? Нет, хрен с ней с мафией, попробуем просто устроиться тут и жить так, как хочется уже нам самим, без диктовки сверху. Автобус GM это что-то, кондиционер, туалет. Я оценил все прелести этого чуда на колесах, когда после 10 часов управления грузовиком устал как собака. Еще бы душ сюда замутить и... В общем, ехали спокойно, впереди грузовик, в нем двое, сзади автобус со всеми остальными. На первой границе штатов нас просто проводили взглядом два местных копа, стоявшие на обочине возле своего патрульного автомобиля. Ожидал уже было шмона, а тут вроде все спокойно. Про имя я не шутил, нафига было мне такое подбирать. Да понимаю я, что знакомый мистера Альфонса дал те документы, какие мог, но меня от него корежило. Кстати, мы всерьез разбогатели после ликвидации Альфонса и его подручных. С копа взяли мало, у того, видимо, состояние где-то спрятано, а вот сам местный гангстер Альфонса принес нам приварок в 10 тысяч, да еще и почти весь песочек вернули, часть он уже сбыть успел. Надо было видеть, как наши женщины переодевались в американские шмотки. Первый шок, свободная торговля, увидев ассортимент в крупном магазине, женщины просто застыли, а потом, придя в себя, набросились с расспросами. Угомонить всех удалось не сразу, лучше всего подействовала демонстрация. Я просто прошел по магазину, прихватывая те шмотки, что мне приглянулись. Когда девушка-продавец помогла мне с размерами, я зашел в примерочную кабину. Выйдя, я вновь ввел всех своих в ступор, еще бы, после нашего рванья шикарный серый костюм и шляпа вызвали фурор. Меня осматривали минут 20, после чего тоже рванули. Мужикам здесь проще, особенно таким, как мы, худым и стройным, одежку даже подгонять было не нужно, женщинам в этом плане чуть сложнее. После одежды женщины затребовали парикмахерскую, и получили ее прямо в том же магазине, только пришлось выйти и зайти с другой стороны. Если бы не русская речь, хрен их отличишь от американок теперь. Прически, наряды, обувь и бижутерия, все было неброским, но элегантным. Лучше всего после все процедур высказалась мама Макса Бурята. Игорек, я только сейчас и почувствовала себя женщиной. Ага, а что же дальше будет, когда вы увидите голливудское кино, попробуете водить машину и купаться в море? Я лишь тихо усмехнулся. Всегда пожалуйста, Маргарита Павловна, точнее, Маргарет. Только матери Макса досталось ее же имя, надо же так совпасть. Самого Бурята теперь звали Майклом, Саню, Биллом, малый так и вовсе стал Генри. Серега у нас теперь Джим, ну, а я, Мордекой. Тьфу ты, блин, как так можно назвать человека, ну как? Самое сложное для нас будет найти учителя английского. Нужен такой, чтобы умел молчать. Не хочется больше никого убивать. Да-да, я помню наши планы и знаю, что без стрельбы и убийств тут не обойдешься, но не хотелось валить случайных людей, чья вина только в том, что они о нас знают. Не всех же теперь подряд убирать. Когда осядем, мы станем нормальными американскими гражданами, замутим какой-нибудь бизнес и даже станем платить налоги, но это позже. Игорь, тьфу ты, мор, не зови меня так, я с ума сойду. Я грубо оборвал Серегу, тыст бжима. Чего ты? Удивился моему рыку Яхан. Сам велел только по новым именам общаться. Блин, да не могу я жить с таким именем, как будто в душу нагадили. Чего хотел-то? И вообще, ты на русском говоришь, какая нафиг разница, как ты меня назвал? Да, блин, если ты так рявкать будешь, я забуду, зачем подошел, Серега Джим усмехнулся. Ты хочешь ехать всей толпой? Нет, уже думаю, где-то надо поселить наших близких, а мы рванем в Йорк. Может, подальше куда? В Колорадо должно быть хорошо. Самый центр Соединенных Штатов, тихо и климат неплохой. И лето есть, и снежная зима, почти как у нас, только все же более мягкий климат. Пойдет, я с матерью разговаривал, она предлагает деревню, чтобы народу поменьше было. Вот и я думаю, что надо купить большую ферму, но что будут делать там одни женщины? А что они у нас делали? У нас все мужики на войне, здесь нет войны. И тут так не принято, чтобы женщины в одиночку фермы на себе тянули. Это ведь не одну корову в доме держать. Тут, чтобы прокормиться, надо пахать. Да, но ты все же подумай. Да ни хрен думать. Главное, что для того, чтобы нормально встроиться в местную житуху, нам нужно время и возможность спокойно обустроиться. А также, если все же будем делать то, что задумали, родных нужно держать подальше, чтобы не достали. Ты все-таки хочешь заняться причесыванием местных бандитов. Если замутим бизнес, они сами захотят нас причесать, придется отвечать, а это уже игра по их правилам. Нет, мы будем диктовать свои. Помнишь, мы прогнем мир по себя, а не прогнемся под него. Конечно, помню, только тут так хорошо, войны нет, хочется уже пожить спокойно. Слушай, Серег, я обещаю, без нужды мы ни во что лезть не будем, только если заденут нас, хорошо. Окей, выдал Серега, тем самым удивив меня, тем более что мы уже влезли, убрав Альфонса. Хотя он всего лишь мелкая сошка, поставленная в этом месте боссами, но дело в том, что я уже знаю многое о самих боссах. Как скажешь, до сих пор у меня не было причин в тебе сомневаться. Ты говоришь неправду. Именно из-за меня мы во все это и попали. Дали бы тогда транды окруженцам, сейчас были бы на фронте и при медалях. Серег, об этом же вроде договорились. Сам же знаешь, тогда мы не были готовы валить своих же бойцов Красной Армии, так что ничего бы не выгорело. А насчет медалей, что-то мне говорит, что нам здесь будет не хуже. На этом разговор закончился, и мы разошлись. Аризона заканчивалась, скоро граница с Нью-Мексико, а там у американцев Манхэттен. Наверняка патрули будут, надо поостеречься. Пейзажи вокруг, конечно, не русские, но размер внушительный. То горы с одной стороны, то равнины. В основном пустыня с кактусами, но не холодно, а поэтому приятно. Машин навстречу попадалось немного, в основном такие же грузовики, легковых совсем мало. Хотя тут сейчас движуха начинается. Перл-Харбор недавно произошел, точнее, события в нем. Мне еще во Фриско объяснили суету в портах, но на дорогах это пока незаметно особо. Блин, как бы нас, как американских граждан, не послали на войну. Вот будет смешно, выбрались из пекла и по новой. Ну, уж за американские ценности я воевать точно не буду, пошли они все. В Нью-Мексико нас не пустили. Практически на самой границе приказали разворачиваться, да еще и обыскать хотели, но тут сработало право частной собственности. Показав липовые бумаги от какой-то компании, мы не дали воякам подойти к машинам, обыск отменили, но заставили свернуть с дороги. Бодаться с вояками не хотелось, у них тут все серьезно, блоки так утыканы стволами, что как-то нет желания лезть под 50-й калибр. «Игорек, куда дальше?» – спросил Саня, он сейчас сидел водителем в автобусе. «Туда-туда, я указал назад, там отворот будет, я видел, поедем другим путем, правда длиннее получится, но это фигня, да уж фигня, там горы Колорадо, а их надо объезжать». Крюк получится изрядный. Через сутки мы все остановились, резко и одновременно. Просто оказались в такой чудной местности, что дальше ехать не хотелось, по крайней мере прямо сейчас. «Игорь, а можно здесь остановиться?» – спросили меня женщины. «Как у нас в Сибири? Да можно даже жить остаться. Вообще-то эти места называют американской Швейцарией. Я и сам пребывал в восторге, как ребенок просто. Вокруг был красивый лес на склонах холмов и шикарные равнины, покрытые сейчас снегом. Чуть дальше, на горизонте, виднелись заснеженные склоны гор. «Игорь, а почему тут никто не живет?» – спросил уже бурят. «Да хрен его знает. Вообще, у американцев много парков-заповедников, не удивлюсь, если это один из них. Надо доехать до ближайшего населенного пункта, а там уже узнать, что к чему». Оставив автобус под защитой Сашки и Бурята, сам с Яхненко и Лешкой отправился дальше по дороге на восток. Ближайшим населенным пунктом оказался поселок, или как тут такие маленькие поселения называются. Аккуратные домики, все как один белого цвета, с небольшими участками земли вокруг них, стояли с двух сторон дороги. Прямо как в кино. Вывески скромные, но и мотель и заправка тут есть. Свернули на заправку. «Хилла, мистер». Приподняв Стетсон, со мной поздоровался рослый мужчина. На нем была коричневая кожаная куртка и джинсы. На шляпе, кстати, кокарда. Чуть позже я разглядел и его машину, коп. Мы пока тоже щеголяли именно в голубых джинсах, легендарных Levi S. Не в костюмах же ехать на грузовике, а так мы купили разную одежку. «Приветствую вас, сэр», я тоже приподнял шляпу. У меня на голове была небольшая, с короткими полями, больше похожая на котелок. «Какими судьбами заправиться?» «И это тоже, а так есть пара вопросов насчет этих мест. Мы тут впервые, не пустили через Нью-Мексико, вот и катим вокруг. Но это даже к лучшему, увидели тут у вас отличные места, а мы переселенцы. О, ищите, где можно будет осесть?» Мужчина кивнул, улыбка не сходила с его лица. «Если интересует какое-то особое место, то вам нужно в муниципалитет, но там наверняка вас отправят в Денвер. А так и я могу что-то подсказать. Меня зовут Смит, сэр», протянул я руку первым. Сержант Рейли, полицейский, крепко пожал мне руку. «Наверное, вы нам сможете помочь. Миль 30 на юго-запад мы видели красивые места, нельзя ли приобрести там землю? Странно, обычно переселяются на запад, а вы двигаетесь на восток», словно сам с собой говорил коп. «Там же никто не живет, чем вы будете зарабатывать себе на жизнь?» «Во как, сразу о главном. У меня бизнес на обоих побережьях, а здесь нам понравилось, хотели бы осесть тут с семьями». «А, ясно, простите, сэр, я влез не в свое дело». «Ничего, все в порядке, сэр, вы в своем праве». «Да, конечно, сходите в мэрию нашего городка, она дальше по дороге, не ошибетесь». «Вот как, это еще и город, да тут наверняка и тысячи жителей нет». «Конечно, благодарю за помощь, сэр. Что-нибудь еще?» Протянул мне руку коп. «Да, как тут с топливом у вас, сэр? Так же, как и везде, у вас есть талоны?» «Да, конечно, я работаю на одну компанию, что занимается перевозкой грузов во Фриско. Это наша помощь советом». «О, я понял. Тогда у вас есть все бумаги». А вот это уже был намек на то, чтобы взглянуть на наши документы. «Вот сейчас и узнаем, насколько они хороши. Так-то у нас уже проверяли их, но пока мы еще не сталкивались с таким въедливым копом. Ведь мы собирались осесть на его земле, а это серьезно, проблемы ему не нужны». «Пожалуйста, сэр». Я протянул папку с бумагами. «Вам, наверное, интересно, почему мы вдруг решили переехать?» «О, нет, сэр. А я вижу, что это его и правда не сильно интересует. Мы граждане свободной страны. Можем жить где угодно. Просто интересует вопрос, почему именно сейчас. Дело в том, что мы из пригорода Сан-Франциско, жили вместе, мы все родня. Так вот, наши отцы служили на флоте. Перл-Харбор», озадаченно воскликнул коп. «Аризона, сэр. Приношу свои соболезнования, сэр, мне очень жаль. Трагедия Аризоны сейчас у всех на слуху. Мы увозим матерей и наших братьев с сестрами подальше от океана. Ваши документы в порядке, сэр», сказал спустя минуту коп. «Если надумаете здесь остаться, то зайдите ко мне, я вас отмечу. Не помешает то, что в основном меня здесь не будет, сами понимаете, война, грузов очень много, соответственно работы выше крыши». «Разумеется, сэр, что это касается только тех из вас, кто будет здесь проживать постоянно». «Хорошо, спасибо, сэр». Я вновь дотронулся до шляпы, показывая, что мне пора. Коп тоже попрощался и направился к своей машине. Вернувшись к машине, я все выложил парням. Вроде все в норме, осталось прокатиться до муниципалитета, решить вопрос с землей. Почему именно земля? Так мы хотим дома поставить, а жить, пока кроме меня никто не говорит на английском, рядом с местными.